Апокриф 9. Азы сатанизма. Дьявол с предельной любезностью налил Лилит в кубок серной наливки. «Попробуй», — предложил он. «Мы тут только-только еще разбираемся. Туннели вырыли, спаленки, котлован для кипящей воды. Народу мало, действуем своими силами. Пытались, конечно, околдовать кротов для рытья, но они плохо поддаются магии». Лилит вежливо пригубила дурно пахнущее пойло. Женщина чувствовала себя ужасно. «Прости, пожалуйста, что я тебя оговорила», — через силу произнесла она. «Ведь я серьезно думала, мой любовник — Люцифер. Он так дотошно тебя изображал, что...» Любезность моментально покинула дьявола. «Как мило», — оскалился сатана. «И чего ты ожидаешь в ответ?» «Типа, я скажу ей, ой, конечно, сущая ерунда, никаких проблем. Ты мне карьеру угробила своим идиотизмом». Глаза Лилит заполнились кровавыми слезами. «Хочешь, проведу с тобой ночь?» — робко предложила она. «Я очень ласковая. Пусть воспоминания и не к месту, но именно Захария обучил меня хорошему антилопству. А уж потом я оттачивала умения на Адаме, и, судя по его стонам, он был впечатлен». Она с готовностью взялась обеими руками за подол большого пышного платья. «Ой, да очень надо», — скривился дьявол. «У меня и так полно желающих». «Кого именно?» — изумилась Лилит. «Женщин-то кроме меня и Евы больше нет». Князь Тьмы на пару минут замялся. «Не будем углубляться в философию», — буркнул он. «Полно, значит, полно. И почему обязательно женщины? Возможно, бурундучки ничуть не хуже. К тому же размышления о смысле зла вполне помогают сублимировать сексуальное желание. Представь себе, ты сидишь и думаешь, каким бы методом изощренно убить всех людей. Разве это плохо?» «Обалденно хорошо», — согласилась Лилит. «Тем более, что их всего лишь двое». «Вот видишь», — обрадовался дьявол. Лилит подняла выточенный из корней подземного дерева кубок ко рту и выпила содержимое залпом. Горло обожгло огнем. По языку разлился вкус тухлых яиц. То, что ей сейчас нужно. Суд ангелов на морском пляже у Красного моря был скорым, а наказание ужасным. Отныне она обречена душить младенцев в колыбели и рожать демонов. Сноска. В средние века в еврейских семьях, чтобы уберечь младенца от Лилит, над колыбелью вешали игрушки с именами трех ангелов, совершивших суд на берегу Красного моря. Считалось, что эти имена работают как амулет-оберег. Приятная новость, что и говорить. Да, сатана имеет право на нее злиться, но он в тысячу раз лучше лицемерных ангелов, влепивших за ее ошибку пожизненное наказание. «А кстати, сколько она будет жить?» «Неведомо. По-любому мучиться предстоит до конца дней своих, но даже не это самое страшное. Она никому, пусть и повелителю ада, не может открыть свою главную тайну». «Ах, ну и пусть. Заметно, что дьявол несколько стесняется нынешнего положения. Успешная карьера в крупной корпорации, высокий пост руководителя – белоснежные форменные крылья, небесный кабинет с облачными креслами и такое внезапное и, главное, низкое падение, как итог гнусных интриг. Теперь ничего не вернуть обратно, да и не нужно. Люцифер обижен до мозга костей и на несправедливое обвинение, и на флегматичную реакцию Господа. Хотя так на месте Бога поступит любой начальник, у которого много дел. Ну, когда на земле появятся соответствующие начальники. «Так что мы будем делать с ними?» — спросила она. «С Адамом и Евой», — догадался дьявол. «Да уж, хорошо бы что-то сделать. Не секрет, я сюда и загремел частично по милости этих двуногих скотов. Нет, я не могу сказать, что жалею. У меня планов громадье. Сначала выкопать все нормально. Гостиные, тюрьмы, помещения для слушателей мастер-классов зла, серные бани, погреба для хранения алкоголя. Ты представляешь, я придумал алкоголь. Сейчас еще рано, но через каких-то 10 тысяч лет Мое изобретение порвет не одну печень потомков Адама и Евы. Кстати, ты в курсе, что эти твари запланировали размножение? Как я в свое время и предупреждал. Ева уже беременна, судя по ее огромному животу. На свет появятся близнецы, типа мальчик и еще мальчик. Редкое паскудство. У тебя уже есть планы? Лилит стиснула зубы и закрыла глаза. Есть ли у нее планы? О да, кое-что она задумала. И не только. Надеется скоро осуществить. Но об этом ни к чему знать даже сатане. Как ужасно хочется есть. Лилит представила в своих зубах шею антилопы, и по ее телу прошла дрожь. Да, они пожалеют. И Адам, и его кобра, укравшая лицо Лилит. Она оригинал. Ева — убогая копия. Лилит сумеет жестоко отомстить за свои обиды, и для этого ей не обязательно объединяться с дьяволом. «К сожалению, нет», — привычно соврала она. «А у тебя?» Сатана нервно потряс хвостом. Признаваться, что с креативом у него пока некоторые сложности, он не хотел. Правда, в той же степени ему было до кончиков рогов ясно. Демоны не могут одновременно рыть многочисленные туннели и изобретать наказания для первых людей. Как уже сообщил дьяволу источник в Верхнем Эдеме, отныне людские души после смерти будут доставаться ему. Зачем нужны эти призрачные субстанции? Сатана не особо разбирался, но помучить главных виновников своих злоключений считал за благо. Ночью он соберет консилиум и посовещается. Когда Адам и Ева попадут в ад, требуется встретить их во всеоружии. «Ведутся разработки», — сказал дьявол скучающим тоном. «Скоро примем решение». Рога у сатаны и в самом деле просто кипели от идей. Он планировал оформить целый накопитель под рабочим именем Чистилка. Там будут отбирать покойных для ада и рая. Создать особую биржу для торговли душами мертвых. Дьявол предвидел, в итоге преисподняя переполнится. И на поверхности земли придется построить призрачный мир, копирующий живой. «Пойдем». Сатана протянул Лилит когтистую ладонь. «Я покажу тебе устройство ада». Агарес проводил их взглядом и тихо выругался. «Земля, блин. Все, что он видит, это земля. Облака не были идеальны, но, по крайней мере, они невесомы. Тут же невозможно избавиться от песка. Он везде, скрипит на зубах, сыплется из волос, заставляет краснеть глаза. Ангелом с вечным омовением розовой водой и полосканием волос цветочной эссенции, конечно, быть проще. Тут же только и делаешь, что копаешь, от котлована и до вечера. Для кого, интересно, дьявол замыслил такое пространство? Здесь минимум 300 душ поместятся. А ему все недостаточно. И так целый подземный комплекс вырыли. Демон подумал. Он по-разному представлял себе роль падшего ангела, но не предполагал, что круглые сутки будет изображать крота. Впрочем, сам-то Люцифер устроился замечательно. В сущности, он быстро привык к хвосту, рогам и копытам. И даже находил приятственные моменты в новом облике. Например, научился отбивать звонкую чечетку, цокая копытами по подземным камням. Сатана не копал котлованов, считая, что и без того излишне утомлен умственным трудом. Демоны безоговорочно признали его лидером, а сами подразделились на бывалых и салаг. К числу последних относились падшие ангелы, которые изредка сыпались в ад с небес. Салаг заставляли копать больше всех. Согласно сленгу ада, пока крылья не отвалятся. В то время как бывалые демоны коротали время за перекуром. Фимиам в подземелье расти отказывался. Курили сущую дрянь, сушеные корневища, панцири жуков и кротовую шерсть. Рядом с божественным фимиамом это, разумеется, и рядом не росло, но зато чувствовался вкус реального зла. Салаги жаловались, что в Верхнем Эдеме настали суровые времена. Стоит вякнуть слово в защиту Люцифера, как обрушишься в ад. Первые месяцы Агарес ожидал. Вскоре рядом с ним станет махать лопатой и Авадон, но брат так и не появился. Все чаще демон чувствовал ожесточение. Значит, брату его не жалко. Он предпочел Верхний Эдем, хотя видел, что всему виной интриги Серафима Захарии. Неважно. Авадон иступленно верит Богу. Ведь Господь продемонстрировал свою власть, могущество, суровость, и толпа ангелов, поцеплячья, трепеща и кудахтая, прогнулась перед ним. Противно. Ну что ж, когда придет время великой битвы добра и зла, они окажутся по разные стороны баррикад. А время придет. Обязательно. Не таков Люцифер, чтобы пропустить предательство. Только теперь он не будет умолять, а начнет завоевывать. И целые легионы демонов встанут под его рога. Падшие продолжали сыпаться. Бесов в аду прибавлялось. Дьявол раз в неделю проводил в преисподней обязательные семинары, где проповедовал азы сатанизма. Как новоявленным бесам вытравить из себя последние остатки добра? Скажем, узрел красивую бабочку, так дави ее, да еще и разотри как следует. Яркую певучую птичку, радующую своим голоском всю округу, необходимо сожрать вместе с перьями. Ягнят, едва завидев, надо без задержки пускать на шашлык. Для демона это еще и ритуальное убийство, поскольку агнец – символ ангела. «Мы больше не голубки в перышках», – внушал он. «У нас есть адское царство, и мы обустроим его по-своему». Плюсом для Агареса стала магия. Правда, пока колдовать было негде. Демон плюнул на руки и снова взялся за лопату. Дьявол как раз показывал Лилит конференц-зал, с потолка которого свисали корневища. Та вымученно улыбалась, думая о своем. Женщину мутило, она не слышала и половины слов. Платье, сшитое в форме колокола, цеплялось за камни на полу. Она специально так скроила одежду, ей было что скрывать. Время от времени, пошатываясь, Лилит отработанным движением поглаживала округлившийся живот.